А мы и тренируемся, пожимает плечами Виктор. Все на свете есть тренировка, если так посудить. Тогда почему ты нас не направляешь? В этом и был смысл. Вы сами организовались и сами делали то, что вам хотелось, не так ли? Виктор улыбается. Не понимаю. Садится на место Юля и складывает руки на груди. Ну ладно, раз уж мы все собрались, давайте поговорим. Виктор осматривает собравшихся. Предлагаю поговорить о нас, вернее, о вас, о тех, кто тут присутствует. Что вас отличает друг от друга? Кто начнет? Как говорит наша англичанка, лес рук. Это та самая, что на нашу Лильку постоянно зыркала. Подает сонный голос Алена Маслова. Ага, видела я ее, столичная штучка. Вот с Аленой и начнем. Как говорится, нет ничего более ценного, чем доброволец. Аленка, шипит Айгуля и толкает ее в бок. Просыпайся уже. А, о чем речь? Алена встает и отчаянно зевает, осматривает всех вокруг и трет глаза кулачком. Ну что нас отличает? Все тут разные. Валька Федосеева, громила, она меня чуть не утопила, зараза. Напрашиваешься, мелочь. Это зато она добрая и сильная. В тот раз меня на плечах тащила, когда я заснула на вокзале, а у нас автобус подошел. Наташка Маркова, сплетница и кокетка, спит со всеми подряд. Эй, я вообще в запасном составе. Чего еще? Алена чешет в затылке. Да все мы разные. Лия так и вовсе выделяется, никогда не пойму, что у нее в голове. Говорят, что это я дурная, но вы на нее посмотрите. Лилька странная, заявляет Айгуля Салчикова, но обаятельная. И что она в тебе нашла? Ведь без обид, но вы же как вода и масло. Это диалектика, Салчикова. Подает голос Синицына. Единство и борьба противоположностей. Ты что, диалектику не знаешь? А Юля Синицына совсем не такая оказалась, как я ее себе представляла. Продолжает Салчикова. Она такая рациональная и спокойная. А когда на площадке против нее стоишь, прямо дрожь в коленках, там она кажется страшной. Как ну как асфальтовый каток, ни грамма сомнений. Красные соколы страшные, да. Подает голос Наташа Маркова, и Кондрашова, и Бернштейн. Никогда бы не подумала, что буду купаться рядом с Железной Кайзер. А у нее еще и купальник такой откровенный. Блин, теперь себе тоже такой хочу. У меня есть запасной. Поворачивается к ней Лиля. Я предлагала Маше, но она отказалась. Ой, да заткнитесь вы уже. Морщится Маша Волокитина. Маркова, ты вообще седьмая на скамейке запасных, сгоняя за газировкой. Ведь что за бардак творится? Тут что, посиделки для всех этих трещоток? Я сюда поехала не для этого. Скажи, Маша, чем ты и Маслова похожи? Задает вопрос Виктор. То, что вы разные, это видно. Но что у вас общего? Мы в одной команде играем, отвечает Маша. Маслова у нас на либеро, а я диагональная. Выступаем за комбинат. А еще и она и я любим, когда пенка на кофе есть. Кроссовки у нас одной фирмы. Алена, а ты что скажешь? Для начала, в чем различие между мной и Машкой? Да куча их. Алена поднимает глаза вверх и начинает загибать пальцы. Мы разного роста, она высокая, я чуть пониже. Она любит Высоцкого слушать, а я Пугачеву. Ей нравятся сильные мужики, чтобы такие, а во. А я люблю, когда парень деликатный, такой, нежный, знаете, внимательный. Она постоянно меня по голове бьет. У меня там скоро шишка будет. А я насилия не приемлю. Вот, она грубая и может по матушке послать, а я не такая. Если бы у Вальки Федосеевой такой характер был бы, мы бы все переломанные ходили. Причем тут Салчикова опять, вскакивает было с места Айгуля, но осекается и садится на место. Извините, говорит она, а что у нас общего? Ну играем мы за одну команду и все. Пенка на кофе, ну так я люблю послабее, а Машка пьет свой кофе таким густым, что ложка стоит. Кроссовки одной фирмы, ну так у нас у всех одинаковые. Пожимает плечами Маслова. Как интересно, говорит Виктор. А с Лили? С Лили? Алена оглядывается через плечо на сидящую позади Бергштейн. Она быстрая, я медленная рядом с ней. Она прирожденный игрок и у нее все легко получается. Я ни разу не видела ее грустной, печальной или хотя бы огорчившейся. Даже в тот раз, когда красные соколы химику с треском продули из-за того, что Наташка Мордвинова перед финалом уехала в Москву. А я вот сильно переживаю, когда мы проигрываем. У меня все внутри опускается. Вы просто не знаете ее, подает голос Синицына. Приглядитесь. Она все время улыбается, но улыбается по-разному. Она и плакать так может, с улыбкой. Лия умеет плакать, недоверчиво крутит головой Алена. В любом случае, думаю, я вам не очень-то и нужна теперь, когда с вами Лиля, я могу вместе с Наташкой на скамейке запасных сидеть. Как ты там говоришь, Маша, сгонять тебе за газировкой. Что ты говоришь, Алена, ты будешь на связующего стоять. Кроме того, Лия с нами не навсегда, ты наша Либера. И Маша не успевает закончить, Алена перебивает ее. Вот видишь, говорит она, ты это не отрицаешь. Если бы Лия была в нашей команде, то мне кроме скамейки ничего не светило бы. И да не так плохо на скамейке сидеть, подает голос Наташа Маркова. Все оглядываются на нее, и она опускает руку и съеживается. На самом деле плохо, бормочет она, терпеть не могу запасной быть. Мне обидно, вот почему одним все, а другим ничего. Трудись, тренируйся, не сдавайся, и ты своего добьешься, говорит Айгуля. Не опускай руки, Наташка. Чего ты нюни тут развесила? Да что ты такое говоришь, Салчикова? Да я тренируюсь по 10 часов каждый день и толку, а кое-кто даже на тренировки не ходит, и потом у нее все получается. Вскипает Наташа Маркова. Все тренируются, все работают над собой. Просто у кого-то это получается лучше, и это кто-то постоянно улыбается, что меня бесит. И это понятные чувства, вздыхает Синицына. Она меня тоже бесит, Бергштейн. Да, капитан. Может, ты перестанешь улыбаться, сделай серьезное лицо, чтобы девчонкам легче стало, говорит Синицына, и Лия старательно изображает покерфейс. Некоторое время все смотрят на нее. Нет, в конце концов нарушает молчание Волокитина. Так еще страшнее. Пусть улыбается. Согласна, кивает Алена Маслова. Как-то не по себе ее видеть без улыбки. Как будто в мире что-то неладное случилось. Ядерная катастрофа там или еще чего. Знаете, а мне полегчало. Внезапно говорит Наташа Маркова. Прямо вот отлегло. Как я увидела, скажи, Лиля, а ты и правда сейчас старалась не улыбаться? Еще как, сияет улыбкой Лиля. Знаешь, как старалась, это утешает. Кивает Наташа. То, что даже у тебя есть что-то, что ты никак сделать не можешь. Есть что-то, в чем я превосхожу тебя, Лилю Бергштейн, Железного Кайзера. Это в чем же, позвольте поинтересоваться, складывает руки на груди Волокитина. В том, чтобы кислую морду сделать, поясняет Наташа Маркова. Или там печальную морду, недовольную морду. В общем, кислую. У меня это на раз-два получается, хочешь покажу, у тебя морда всегда кислая. Маркова, послала бы я тебя за газировкой, да мы в лагере. Ты вообще, седьмая на скамейке запасных, да я знаю. Грубая ты, Маш, не буду я с тобой общаться. Да, а что будешь делать? С внезапным интересом подается вперед Волокитина. Не думай, что ты одна тут такая. Вся эта команда, сплошные нытики и кисейные барышни. Я вот не собираюсь больше проигрывать, даже этим. Она тычет пальцем в Синицыну, которая моргает глазами за большими стеклами своих очков. Ура! Вскакивает с места Лиля. Не проиграем. «Садись, дура, она про нас с тобой говорит», — одергивает ее Юля Синицына. «Если они не проиграют, значит мы проиграем, понятно? Ура, проиграем». Не смущаясь, выкидывает кулак вверх Лиля и задумывается. «Проигрывать неохота, может, не будем, это не весело. Ты смотри-ка, значит, есть у нас с тобой что-то общее», — ворчит Волокитина и поворачивается к Виктору. «Да, думаю, что есть. Я не хочу проиграть в следующую субботу, и это несносное». Раздражающая меня Бергштейн, тоже не хочет. Ты не хочешь проиграть. Наверное, можно сформулировать это так, ты хочешь выиграть, победить. Верно, наклоняет голову на бок Виктор. Формулировка важна, слова важны. То, в какие слова ты облекаешь свою мысль, очень важно. Не проиграть тут много вероятностей. Можно, например, не прийти на матч и не проиграть, заболеть и не проиграть. А вот формулировка победить, очень определенная. Матч должен состояться, соперники должны прийти, все должно быть по правилам, и ты должен быть сильнее. Да, коротко отвечает Маша. Вот об этом я и хотел поговорить. Наклоняется вперед Виктор. Вы все разные, совершенно разные. И это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Если поставить Лилю на диагональ или там на блок у сетки, толку от нее не будет совсем. Каждый хорош на своем месте. Кто-то у сетки, кто-то на задней линии. Все разные. Кому-то нравится кофе с пенкой, а кто-то пьет чай, кому-то нравятся мужчины посильнее, а кому-то деликатные цветочки, кому-то трудно заставить себя улыбаться, а кто-то не может без улыбки, кто-то играет за Металлурга, а кто-то за Красных Соколов. Вы все очень и очень разные, но есть то, что объединяет вас всех. Есть то, ради чего мы все сегодня собрались. Общее. Он обводит всех взглядом и делает паузу. Девушки слушают его внимательно. В беседке наступает абсолютная тишина. Слышно, как где-то в лесу трещит сверчок. «Мы все хотим победить в следующую субботу», — говорит он. «Мы все хотим этого, а значит, не такие уж мы все и разные. Поверните голову направо, поверните голову налево, и вы увидите тех, кто пойдет с вами в бой, товарищи. Так же, как и вы готовых пожертвовать всем, поставить все на кон ради победы. Сегодня здесь нет старших и младших, нет начальников и подчиненных, нет тренера и подопечных. Потому что мы все равны в своем желании. Потому что мы все готовы заплатить за исполнение этого желания. Одного желания маловато будет», — подает голос Волокитина. «Согласен. Но взгляните с другой стороны. А что если желания нет? В самом начале любого пути к любому достижению всегда лежит желание. Можно не добиться, имея желание, но можно ли достичь чего-то, не имея такового? Ну я, например, могу вырастить себе живот и потолстеть на 5 кило, совершенно не желая этого», — говорит Валя Федосеева, и он улыбается ей в ответ. «Вряд ли это можно будет назвать достижением», — говорит он. «Хотя даже так ты будешь весьма привлекательной девушкой. Кому-то нравятся рубинсковские формы, а тебе до этого не 5 килограмм, а все 25 набрать нужно, Лиля. А твой парень с Федосеевой флиртует. Пускай», — машет рукой Лиля. «Я же уже сказала, что на тренировках он прежде всего тренер. Пусть все делает. Мне массаж нужен», — тянет руку Наташа Маркова. «Мне и Алене Масловой». «Мудро», — кивает Маслова. «А ты, Маркова, не промах, сразу меня в союзнице записала. А, ой, Машка, Маслова, Маркова, а ну заткнулись все», — рычит Волокитина. «Опять базар вокзал развели. Давно за газировкой не бегали. Замечательно, что вы так хорошо ладите в команде», — вздыхает Виктор. «Давайте перед сном поиграем в игру на доверие друг другу. Нам понадобится, Виктор Борисович». В беседку вбежала неугомонная Лиза Нарышкина. А Лермонтович и Тепляков из расположения сбежали. Рита их ищет. «За вами послала. Да что с ними сделается? Ну ладно, девушки», — поворачивается он к команде. «Отбой. В смысле, все на сегодня, ложитесь спать и все такое. Я пойду поищу своих рахаровцев, а завтра...» «Ну уж нет», — говорит Волокитина. «Если дети пропали, то мы поможем в поисках, верно, девчата? У вас режим. И завтра вставать рано, у нас куча дел. Мы пойдем с тобой». Маша Волокитина встает и оглядывает девушек. «У всех есть фонари?» «Уверена, что есть. Мы же в поход собирались. Возьмите фонари, наденьте что-нибудь немаркое и желательно, чтобы все тело закрывало. Комарья сейчас в лесу будет много. Разделимся на тройки и прочешем окрестности. Сбор через 5 минут у столовой. Всем взять фонари и переодеться. Ну вот и поспали», — зевает Алена Маслова. «А те, кто сбежали, хоть симпатичные? Аленка, это же дети. Какие они дети? Некоторые меня выше уже. И вообще, это же в этом лагере добрая вожатая была. Это все слухи. Я, кажется, знаю, куда они пошли», — говорит Лиза. Виктор наклоняется к ней и заглядывает в глаза. «В старый корпус. Говорят, там призраки водятся. А у Володи с собой граната», — признается она. «Он еще в автобусе хвастался». «Как граната?» — удивляется Виктор. «Игрушечная, настоящая, зеленая такая и тяжелая очень», — опускает голову Лиза. «Он дал мне подержать, такая, рубчатая вся. Охренеть», — говорит Виктор. В то, что мальчишки могли где-то раздобыть гранату, он верил. Колокамск — это не только металлургический комбинат и железная дорога, это еще и воинские части, даже секретный городок Колокамск-17, закрытый за колючей проволокой КПП, в который некоторые жители ходили как к себе домой, потому что в заборе, конечно же, была дыра. Постоянные учения за городом на полигоне, выстрелы и взрывы напоминали о том, что мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Так что раздобыть где-то гранату мальчишки могли, и даже взять с собой в поход. Другой вопрос, что именно они будут делать в темноте старого корпуса, если им померещится призрак? Метнут в него F1, внутри замкнутого пространства — это наверняка баротравмы, и это если повезет и осколки мимо пролетят. «Так», — говорит он, — «я пошел к старому корпусу. Маш, вы поищите в других местах, но только всегда идите с включенными фонарями и подавайте голос, чтобы вас нельзя было перепутать. Чтобы не нервировать пацанов, у страха глаза велики». «Я с тобой», — подскакивает Лиля. «Еще чего не хватало». Глава 19. «Ну чего?» — шепчет Володя Лермонтович, пихая своего товарища локтем в бок. «Пошли, Погоди, Вовка, а это кто такой? С Женькой, Женя, кто это с тобой? Нас потом не заложат вожатым и Поповичу, говорит Никита, и в сумерках не видно его лица, но Володя понимает, что его друг хмурится. Щелкает кнопкой, включается фонарик, все вокруг жмурятся. Ты чего, с ума сошел? Нас увидит. Заполошно вскидывается Женька и отбирает у Никиты фонарик, тут же выключает его. Не включаем фонарики. Идем в темноте. Если будете с фонарями идти, то издалека нас видно будет. А это Дюша. Дюша, это Вован и Никитас. Чееши за Дюша? Ну, Дюша. Короче, наш человек, не ссыте. Он про старый корпус все знает. И вообще про Орленок. Он сюда с первого класса катается, срок мотает каждое лето. Скажи, Дюша. Привет. Дюша шагает вперед. Меня Андрей зовут. У меня мамка поваром работала тут, так что первые 5 лет сюда катался каждый сезон. Потом она на вахту стала ездить, но в Орленке у нее квота осталась. Я тут все знаю. Привет. Володя находит в потемках руку Дюши и жмет ее. Меня Вовкой звать, а это Никитас. Твой друг говорит, что в старом корпусе призраки водятся. Неправда, говорит Дюша. Нет там никаких призраков, что он выдумывает. А я что говорил? Торжествует Володя. Нету никого. Можно и по палатам пойти, пока не хватились, говорит Никита. А то от Ритки попадет. Че, зассали? А чего ссать, если там нету никого? Призраков не бывает, говорит Дюша и сплевывает на землю. Вы чего, третьей клашке в призраков верить? Вы же пионеры. Бога нет, нет и сатаны, нет ни призраков, ни духов, а мертвые не кусаются. Так еще капитан Флинт говорил. Вон Жека говорит, что у вас гранаты есть, а гранаты только на живых действия имеют. Что граната против призрака сделает? Вот то-то же. Но если там призраков нет, то что там тогда? Задает вопрос Женька. Ты ж сам боишься к старому корпусу ходить. Не боюсь, а опасаюсь. Поправляет его Дюша. Это как Бермудский треугольник, где сюда пропадают со всей командой, понимаешь? Это же не значит, что там духи есть или призраки. Природный феномен. Например, направленный пучок инфразвука. Там в океане есть остров, пронизанный ходами и пещерами, и когда идет отлив, они заполняются, а когда прилив, то вода вытесняет воздух, и он проходит через узкие трубки, словно у органа, это вызывает инфразвук. Это ну словно труба. Инфразвук идет направленной волной и вызывает приступ паники, люди совершают глупости и топят корабли или там выпрыгивают с борта, самоубийство совершают. Вот и вся загадка. Природный феномен. А ты откуда про Бермудский треугольник знаешь? Осторожно спрашивает Володя. Читал где-то. Отмахивается новый знакомец. Но я к чему? К тому, что нету никаких призраков, ни в Карибском море, ни в старом корпусе. Погоди, ты же сам мне рассказывал, что в прошлом сезоне 2 мальчишек из лагеря пропали, говорит Женька. Детдомовские. Так это не призрак. Таня людоедка из тюрьмы вышла и вернулась. Как раз у нее срок должен был подойти. Самый большой срок за преступление, который дать можно, это 25 лет, ну или расстрел, а она тогда маленькая девочка была, кто ж маленькую девочку расстреливать будет, даже если она людоедка. Закона такого нет, чтобы детей расстреливать, даже если они фашисты. Таня людоедка, ну, 25 лет прошло и ее выпустили, а она теперь взрослая уже, вернулась туда, где сладкое мясо ела. Говорят, если человек однажды человеческого мяса попробует, то потом на всю жизнь людоедом станет. Да брешешь ты все. После войны даже процесс был над ленинградскими людоедами. Они продолжали людей есть, даже после того, как война кончилась и уже еды было вдоволь. Уверенно говорит Женька. У него следователь спросил, зачем вы, дескать, мясо человеческое продолжаете кушать, ведь голода уже нет. А тот ему отвечает, вот вы, говорит, молодой человек, ели человечину? Нет, ну значит вы меня не поймете. Я вот шоколад люблю, и мороженое, говорит Никита. Но я же могу не есть их. До конца жизни без шоколада было бы трудно, признается Никита. А что, человечина на вкус как шоколад, говорят, как курятина, только сладкая. С видом знатока вещает новый знакомый. Конечно, разные части по-разному. Это если мясо есть, а если, например, сердце или печень, то по-другому. Печень, наверное, с луком тушить нужно и потом с гречкой, а сердце лучше жарить и с картошкой. Не, ну без курятины я как-нибудь проживу, говорит Никита. Особенно без сладкой. Фу, хватит трепаться как девчонки, говорит Женька. Так что, пошли в старый корпус, а чего там делать, если призраков там нет? Спрашивает Володя Лермонтович. В старый корпус ему неохота и не потому, что он призраков боится. Не боится он никого. Просто ну темно уже. И Ритка комсорг, и Попович физрук ему потом такого нагоняя дадут, но самое главное даже не это. Самое главное то, что граната у него учебно-тренировочная, а не настоящая. А вдруг там и правда Танька-людоедка, что он ей сможет сделать? Ну да, хлопает граната громко, но и только. Это ж муляж, макет, она специально сделана так, чтобы никого не убить. Просто хлопок, громкий, но, наверное, настоящая граната намного громче хлопает. Не хлопает, а взрывается, и осколки разбрасывает. Ну пойдут они в старый корпус, выскочит Танька-людоедка с ножом, кинет он в нее гранату, та хлопнет, а людоедка его ножом пырнет, и потащит в свое подземное логово, где подвесит на крюк, чтобы он висел и видел, как она из Никиты котлеты крутит, срезает с него мясо кусками и в мясорубку кладет. Призраков там может и нет, но вот людоедка точно там засела, убежденно говорит Дюша. Мы подкрадемся и ей в берлогу гранату бросим. Она ее убьет, а про нас потом в газете напишут, в «Пионерской правде», а может даже в журнале «Огонек». Мол, так и так, бесстрашные пионеры обезвредили опасную преступницу-людоедку. И фотографии наши. У Ириски глаза на лоб вылезут. «Кто такая Ириска?» – задается вопросом Володя. «Да это старшая вожатая наша», – объясняет Женька. «Походу у Дюши к ней чувства. Но она классная, я бы вдул. Эй, вдул бы он. После меня», – толкает его в плечо Дюша. «Ну и ладно, после тебя бы вдул». Покладисто кивает Женька. «Все равно после кого. Жалко, что она не добрая вожатая. Я бы с ней в душевую сходил, пусть даже вместе со всем отрядом. А это та, которая Ирина Владимировна». Володя вспоминает девушку, которая встречала их по приезду в лагерь, такая, с веснушками и прической каре. Чем-то девушка неуловимо напоминала Нину из «Кавказской пленницы», только с веснушками и каштановыми волосами. Мозг послушно выдал картинку, когда Нина, связанная по рукам и ногам, извивалась в руках Никулина, Моргунова и Вицыны. Он сглотнул. Если представить старшую вожатую вот так связанную и беспомощную, хотя, конечно, на месте старшей вожатой Натальи Варли ему больше всего Лиска Нарышкина представлялась, как он ее спасет от рук разъяренных бандитов, а она, навстречу ему податься и подставит губы для поцелуя. И все разрешит, так и скажет: «Делай со мной что хочешь, Лермонтович, можешь даже не развязывать, но где бандитов взять? Трус, балбес и бывалый на горизонте не маячит». Да и справиться с бывалым, имея в руках лишь мудяж гранаты, он не сможет. А вот если он спасет Лизу и весь лагерь от Таньки-людоедки, он представляет, как стоит и принимает поздравления, почему-то на спортивном пьедестале с цифрами. На первом месте стоит он, на втором – Никита Тепляков, а этот Женька, на третьем вообще. Как к нему подходит Попович и вешает медаль на шею и говорит, что вот он Попович, восхищается Володей. Потому что Володя – смелый и сильный, умный и красивый, настоящий пионер, а он, Попович, всего лишь жалкий червяк под его ногами. После чего Попович плачет и убегает, понимая, что ему тут ловить нечего. А Лиза Нарышкина его взглядом провожает и во взгляде разочарование. А его, Володю Лермонтовича, тут же куча девушек окружают и все поцеловать хотят и начать встречаться, даже та краля-волейболистка, которая в окно прыгнула. И тут подходит к нему Альбина Николаевна и руку на плечо кладет и говорит, что раньше она не понимала, какой все-таки он, Володя Лермонтович, великий человек, не понимала, и ей стыдно за это. Потому она ему сейчас 5 в четверти за год авансом по своему предмету поставит, и еще, если Володя захочет, то может взять ее, Альбину Николаевну, в школьном туалете в любое удобное для него время. И Зинка Ростовцева тут же подскочит и скажет, что она, Зина, только сейчас поняла, как она любит его и готова сжать его бедрами и тоже в любое удобное для него время. И вот тут на глазах у Нарышкиной появятся слезы, и она поймет, что всегда любила только его, только Володю, и упадет она на колени и скажет: «Делай со мной что хочешь, Володя, я сейчас разденусь догола и делай со мной что хочешь, только не бросай, потому что я, глупая баба, а ты, настоящий мужчина и пионер. Вовка, ты чего тормозишь?» Толкает его в бок Никита, и Володя моргает глазами, отвлекаясь от ярких картинок в голове. «А», — говорит он, — «идем в старый корпус». «Круто», — кивает Женька. «Пошли, как отойдем от лагеря чуток, в лес зайдем, можно будет фонарики включить». «Пошли, чё?» Они идут в полутьме, напрягая глаза и периодически спотыкаясь. Наконец, когда огни лагеря скрываются за деревьями, включают фонарики. Выяснилось, что фонариков всего два вместо четырех. Володя вовсе не брал с собой фонаря, а у Дюши батарейки сели, и его фонарь сперва выдал тусклый желтоватый круг, а потом и вовсе погас. Несмотря на совет вынуть батарейки, встряхнуть их, поколотить друг об дружку и снова вставить, фонарик не заработал, так что пришлось ограничиться двумя фонариками, один у Никиты и еще один у Женьки. Тем не менее свет фонарей вселил в сердце Володи уверенность. «Подумаешь, людоедка», — так думал он, — «она же как увидит гранату, так и обосрется». Все, кому он ее показывал, очень удивлялись и пугались. Он специально в автобусе ее Нарышкиной показал. Нарышкина и Коломеец, пусть знают. То-то удивленное лицо было у Лиски, такое же у нее будет, когда он всех победит и притащит связанную Таньку-людоедку в лагерь, и ему медаль вручат и грамоту, и благодарность объявит. Вот тогда она сразу заплачет и будет за ним таскаться, а он такой: «Не уберегла ты себя, Нарышкина, не уберегла», и в плащ завернется, как граф Монте-Кристо. От таких мыслей сладко сосало под ложечкой, и ноги сами собой ускорялись, стремясь вперед. «Долго еще?» — пыхтит сзади Никита. «Это же старый корпус, почему так далеко от лагеря? Это же старый корпус не летнего лагеря, а бывшего туберкулезного диспансера», — снисходительно объясняет Дюша. «Там, где тубдиспансер был, нельзя санатории и летние лагеря строить, вообще ничего нельзя. Там бациллы остаются на сотню лет вперед. Везде там, в воздухе, в почве, в воде. Говорят, что тех, кто чахоткой болел, на кладбище не хоронили», — добавляет Женька, — «а просто рядом с диспансером в ямы закапывали. Представляете, сколько там мертвецов в земле лежит? Разве можно там лагерь детский строить? В городе на месте, где раньше кладбище было с часовней, парк культуры и отдыха построили и танцульки каждые выходные делают», — замечает Никита. «И ничего. Никаких призраков или рассерженных мертвецов. Я ж говорю, нет никаких призраков. Есть или природный феномен, или же человеческая деятельность. Как говорил капитан Флинт, бояться нужно живых, а мертвые не кусаются», — заявляет Дюша. «Давайте колонной идти. Впереди пусть Жека идет с фонариком, он то знает, куда идти». «Думаешь, все-таки там людоедка есть?» — спрашивает у Дюши Володя, просто чтобы спросить. Почему-то идти в темноте неуютно. Свет фонариков сперва вроде помог ему, а потом наоборот. Круги света от фонарей как будто сгустили темноту вне этого света. Как будто весь лес вокруг обернулся и стал гуще. Деревья словно стали плечом к плечу, свысока разглядывая незваных гостей. Володя сглотнул и вынул гранату из кармана. Привычная тяжесть в руке, рубчатый металл приятно холодил ладонь, успокаивая его. Он разогнул усики предохранительной шпильки и проверил, легко ли ходит туда-сюда кольцо, так чтобы, если что, рвануть его одним движением, а потом поднять руку повыше, чтобы людоедка видела, что у него в руке граната, и приказать ей сдаться. Она, конечно, сдастся, а они ее свяжут и притащат в лагерь. «Конечно есть», — отзывается Дюша. «А куда бы в прошлом сезон двое мальчишек делись? Детдомовцы, так что никто их сильно не искал, сказали, что они в бега подались, да только я ж их знал. Им тут после детдома сплошная лафа была, они со столовой таскали мармелад и печенье, курили за спортзалом, с девчонками из третьего отряда мутили, а парней поколачивали, даже ко мне подкатывали, но я-то отпор дал. Не, они отсюда по своей воле нипочем не убежали бы. Тем более, что у одного с Зинкой получилось, они после отбоя в беседке сидели постоянно, почти до утра. Зинка потом плакала, говорила, что он хотел ей цветов нарвать. Она ж гербарий собирала, в книжках цветы сушила, а он ей какую-то там орхидею приволок, ну так я слышал. Наверняка у людоедки в логове нашел, ну или в старом корпусе. А там диван посредине стоит, заброшенная комната и диван посередине. Вот он со своим другом и сел на диван, а диван вниз проваливается, и там сразу же большая мясорубка. И все готовы котлеты из пионеров. Пионерские котлеты. Они были пионерами? Ты ж говорил, что детдомовские, да еще и в колонии сидели, — сомневается Никита. Ну и что, в колонии тоже в пионеры принимают? Наверное. Да неважно, пусть будут просто котлеты из детдомовских. Ты чего прицепился-то? — говорит Дюша. — Какая разница, как котлеты будут называться? Главное, что там в подвале мясорубка огромная, и за ней сидит Танька-людоедка и ждет, когда кто-то на диван сядет. Так это легко. Просто на диван не садится и все, — говорит Никита. Ничего сложного. А может, там весь пол такой, куда ни ступишь, везде провалишься. И потом, ну не дура же она, если не сядешь на диван, так она сама выскочит и ножиком пырнет в живот, чтобы кровью истекал и мучился, пока она будет твои ножки в мясорубке прокручивать. Кости в мясорубке прокрутить, это ж какая мясорубка должна быть, сомневается Никита. Промышленная, как на мясокомбинате, говорит Женька. Мне однажды дядька рассказывал, что у них такая стоит, она корову целиком перемалывает, а потом сразу в тушенку. А что вытекает? В гематоген. Гематоген же из бычьей крови делают, не знали? А если кости мелко-мелко перемолоть, то даже полезно, кальций же. Вот, наверное, Танька себе такую в подвал и поставила. Наверное, после выхода из тюрьмы сперва на мясокомбинат устроилась, чтобы кровь пить и мясо сырое есть, а потом поняла, что лучше пионерского мяса ничего нету, взяла с собой мясорубку с работы и вернулась сюда. Вот в прошлом году и вернулась, убежденно говорит Дюша. Почти пришли уже. Глава 20. Конечно же, Виктор знал, как именно нужно поступать в таких случаях, начиная с того, что необходимо поставить в известность руководстве летнего лагеря и вплоть до того, что нужно в милицию звонить. Однако он принял решение пока поискать самому для начала, потому что если поставить в известность руководство лагеря, а именно Анатолия Сергеевича, то тут полноценный лиза-алерт развернется, весь лагерь на уши поднимут, а по такому факту непременно потом последствия будут как для самого Лермонтовича, так и для его приятеля. Родителей в школу вызовут, а если у пацана и правда с собой боевая граната, то и на учет поставит. И потом, непонятно как она у него оказалась, если он украл что с воинских складов, то парню еще и срок грозить будет. Посадить вряд ли посадит, но уж нервы потреплют. С такого вот небольшого факта вся жизнь потом под откос может пойти, так что он решил, что не будет пока шум поднимать, тем более что этот старый корпус не так и далеко, судя по Лизиным словам, километра два примерно. Вот если он не найдет там Володю и Никиту, а по возвращению в лагерь узнает, что их все еще нет, ну вот тогда, можно тревогу поднимать, а пока рано еще. Ну ушли два пацана в ночь к старому корпусу парочку лагерных страшилок проверить про черную руку и зеленую простыню, что там еще, гробик на колесиках и пирожки с начинкой из человеческого мяса. Все такие вот страшилки примерно одинаковой целью имеют исключительно нервы на ночь глядя пощекотать, да потом проверку смелости устроить, а слабо, например, на кладбище сходить, в нашем случае, до старого корпуса. Он прибавляет шаг, освещая себе дорогу фонариком, оборачивается на легкий шорох. Позади него вышагивает Лиля Бергштейн с совершенно невозмутимым видом. «А ты чего тут делаешь?» — говорит он и вздыхает. «Посылать ее назад уже поздно, да у нее и фонаря нету, заблудится еще». Больше всего его волнует тот факт, что он не чувствовал ее присутствия и не слышал, как она за ним шла, хотя обычно человек, который идет сперва по дорожке, усыпанной гравием, а потом, по лесу, изрядно шума издает. «Мне интересно», — говорит она, — «ты ж девчонок специально переодеваться и за фонарями отправил, чтобы самому быстро до старого корпуса сбегать, умная, недооценивал я тебя», — качает головой Виктор. «Не проведешь тебя на мякине, Бергштейн, ладно, только под ноги смотри и ай, да чего я тебе говорю, ты по лесу лучше меня идешь, вон как двигаешься». Ни одна ветка не хрустнула. «Я в Кёнике вместе с дядей по лесам ходила», — говорит Лиля. «Раскопки вели, там полно мест, где раньше бои шли, он меня с собой брал. Так что ходить по лесу я привычная, и копать, если что. Надеюсь, что это умение тебе сегодня не пригодится», — сухо говорит, замечает Виктор. «А что остальные, тоже за тобой рванули?» «Не, они переодеваются и организовываются. Фонарики ищут, заняты в общем, а я через окно и сюда», — говорит она. Виктор не видит ее лица, но готов поставить на кон свою зарплату за 5 месяцев, что она улыбается. «Ладно», — смиряется он с неизбежным. «Пошли скорей, пока там Рита шуму не подняла. Наверняка ничего страшного, просто мальчишки решили проверку смелости устроить. Если есть заброшенное здание неподалеку от лагеря, то про него дети кучу страшилок придумают. Тем более, что в прошлом году 2 мальчишек пропали». «Пропали?» – переспрашивает Лиля, легко перепрыгивая через поваленное деревце. Заведующий считает, что убежали. Одни сироты были из детдома, да еще в колонии побывал один из них. Полагает, что они убежали, но ты же знаешь, как дети на такое реагируют. «Не знаю», – отзывается девушка. «У меня детей пока не было. Но у нас в команде девчонки обязательно что-нибудь бы придумали, кроме Юльки. Потому что Юлька серьезная и... Да, серьезная, по ней видно. Действительно, вашу Юлю с толку страшилками не собьешь. Виктор оглядывается, потому что Лиля замолчала как-то совсем внезапно. Вот только что за спиной шла, тараторила как обычно и замолчала. Луч фонарика скользит по темным стволам деревьев, выхватывая причудливые силуэты тени, образованные ветками и корягами. «Лиля, Бергштейн», — повышает голос Виктор. «Ты где?» Никто не отзывается, и Виктор поневоле чувствует, как по спине пробегают мурашки. «Как так возможно вообще?» Вот только что рядом шел человек, говорил, улыбался и в следующую секунду, нет его. «Лиля, это ты так шуточки шутишь? Прекрати немедленно, нам еще мальчиков искать», — говорит Виктор, понимая, что это чушь. Ну не стала бы Лиля от него в лесу прятаться, может быть, если бы они развлекаться пошли или там просто в поход, но если речь шла о чем-то серьезном, вот как сейчас, не стала бы, не такая она. На первый взгляд Бергштейн взбалмошная и без царя в голове, но как дело до серьезных вещей доходит, она еще никого ни разу не подвела. Так что мысль о том, что она упала на землю, накрылась не маркой и не бликующей тканью, как ниндзя и лежит, хихикает над ним, мгновенно пропала. «Лиля». Он поворачивается и идет назад, поводя лучом фонарика по сторонам. Может, по следам поймет, он не следопыт, но вот же то самое поваленное деревце, которое он обошел, а она перепрыгнула, и вот на земле след, который она оставила, приземлившись. Пусть даже она легкая, как пушинка, все равно она должна след оставлять. Луч фонаря скользит дальше, заросли травы, какие-то цветы, усыпавшие длинные стебли. Кажется, он что-то слышит. Виктор раздвигает траву, почва скользит под его ногами, и он падает назад, чтобы удержаться. Прямо перед ним луч фонаря выхватывает темный провал в земле, со всех сторон обрамленный высокой травой, а потому его не увидишь, даже если рядом стоять будешь. «Витька!» Наконец слышит он голос из провала, опускается на колени и аккуратно подползает к краю провала, светит туда фонарем. Луч выхватывает из темноты щурящуюся на свет физиономию Лили внизу. Он вздыхает с облегчением и тут же беспокоится. «Какая тут высота? 2 метра? 3? Ты как?» — кричит он. «Не ушиблась? Что болит? Как ноги? Руки? Голова? Все в порядке?» — отзывается Лиля и машет рукой. «Сейчас выберусь. Я как наступила в сторону, так и упала, и ой». Она хватается за ногу и оседает вниз. «Кажется, я лодыжку подвернула. Вот черт», — говорит Виктор, осматривает себя. «Хорошо, что он сегодня в обычных штанах, потому что тренировочные водой облил на пляже. Обычные серые штаны — это ремень. Хороший, кожаный, прочный ремень. И длинный. Да и сами штаны тоже как веревка сойдут. Если бы не ее лодыжка, она бы и сама выбралась. В конце концов, совершенно гладких стен не бывает. Но лодыжка, как я играть буду?» — огорчается Лиля, сидя на дне ямы и разглядывая свою ногу. «У нас же матч в субботу. Нашла чему огорчаться», — ворчит Виктор, оценивая ситуацию. А ситуация аховая. Во-первых, края ямы мягкие и могут осыпаться. Трава на краю заглушает звуки, так что можно рядом пройти и не услышать. Достаточно длинной веревки, чтобы обвязать Лилю и вытащить ее, у него нет. Импровизированная веревка из штанов и ремня может не выдержать. Она легкая, но все же не пушинка. Килограмм 40-то в ней точно есть, а то и 50. А если склон обвалится, то они там вдвоем окажутся, и не факт, что их найдут быстро, или вообще найдут. Самый правильный способ – отметить местоположение ямы и вернуться в лагерь, собрать помощь, взять нормальную веревку и уже тогда вытащить ее. «Ты только меня не бросай, ладно?» – говорит Лиля, задрав голову. «А то мне страшно». «Тебе и страшно, такое бывает», — говорит Виктор, расстегивая ремень и вытаскивая его из брюк. «Разве железная Кайзер чего-то может бояться? Одной остаться?» Просто признается Лиля. «Мне одной всегда страшно, потому я хомяка дома завела. Когда он где-то шебуршится, я слышу, и мне спокойнее становится. Я хотела с кем-нибудь жить, но парни приставать начинают, а девушки не хотят со мной жить. Так что я с Владимиром Ильичем живу». «Ну ты даешь, Бергштейн. Ладно, давай так попробуем. Я сейчас спущу то, что можно назвать веревкой. Я выберусь, я сильная, ты не переживай», — говорит Лиля. «Если бы не нога, я бы так выбралась. Да, наверное, даже с лодыжкой выбраться могу, но боюсь ее еще больше повредить. У нас же в субботу матч. Точно, матч в субботу. И на вот, держись. Он опускает вниз импровизированную веревку. Сильно жалеет, что рядом нет удобного ствола дерева, за которое можно было хотя бы держаться, если длины веревки не хватает. Держу, отзывается снизу Лиля. Ты, держишь, я поднимаюсь, тоже держу. Свернутые в жгут серые брюки вздрагивают у него в руке. На удивление, Лиля совсем почти ничего не весит, или ему это кажется. Никогда я так не падала. Над краем ямы появляется лицо Лили, и она хватается за его руку, выползает на траву и падает рядом. «Как твоя нога?» – беспокоится Виктор, наклоняясь над ней. «Болит», – признается Лиля, – «но терпимо. Главное больше ее не повредить, а то меня Юлька убьет потом. Такая возможность, скажет Бергштейн, а ты ее убьет. А я молодая, пожить бы еще немного. Дай-ка осмотрю». Виктор аккуратно расшнуровывает кроссовок на левой ноге и приспускает носок. Лиля морщится от боли, опухает, – говорит он, потрогав голеностоп. Но вроде ничего страшного, нужно лед приложить и ногу в покое оставить. Встать сможешь, хотя, давай я тебя лучше на себе поволоку. Как принцессу, соглашается Виктор, но лучше на спине. В Виктор Борисович, раздается голос откуда-то сбоку. Виктор поднимает голову, а вот и пропажа наша нашлась, говорит он. Лермонтович, Тепляков, ну неужели нельзя было по-тихому из расположения свалить? Обязательно было всех на уши поставить? Какой первый принцип пионера? Не попадаться. А что вы тут делаете? Говорит Володя Лермонтович севшим голосом, и Виктор вдруг понимает, что он совершенно без штанов стоит над Лилией и держит в руке ее ногу. Отвечать на вопрос, а что вы тут делаете в такой позе, было совершенно невыгодным делом, а потому он и не стал. Вопросы тут задаю я, Лермонтович. Повышает он голос, добавляя в него авторитетности старшего по званию. «Значит так, сейчас все вместе идем в лагерь. Я понесу Лилю, вот только штаны надену. А вы, четверо, гвардейцы кардинала, пойдете прямо передо мной, чтобы я вас видел, чтобы из поля моего зрения ни шагу. Шаг вправо, шаг влево, засчитывается как попытка к побегу. Прыжок на месте, провокация, Лермонтович. Да, у тебя что, граната боевая есть? Нет, нету у меня никакой гранаты. Смотри у меня». Виктор не грозит пальцем, потому что натягивать брюки и грозить пальцем одновременно сложновато. Лиля с любопытством крутит головой, разглядывая мальчиков с фонариками. «Какие вы большие уже», — говорит она. «Сколько вам лет? В какой класс сходите?» «В восьмом мы уже. Какие молодцы! Ведь дай мне руку, я встану. Я даже, наверное, идти могу, только хромать буду. Никаких экспериментов. У нас важный матч в субботу. Я тебя понесу, устану, вон отдам Лермонтовичу и Теплякову, пусть несут, потому что это залет, товарищи бойцы», повышает голос Виктор, затягивая ремень. «А эти кто такие?» «Мы из пятого отряда», отвечает парень. «Да мы ничего и не делали, просто старый корпус проверили, и ничего там не нашли», разводит руками Никита Тепляков. «Ни мясорубки, ни танки-людоедки, только насрал там кто-то в углу и все». «Танька-людоедка?» Виктор подхватил Лилю, устроив ее на спине и поддерживая за бедра. «Ладно, пошли к лагерю. Что еще за Танька-людоедка? Выкладывайте, архаровцы, и дорогу освещайте ровно, чтобы мы с Лилей не завалились». «Так о чем речь? Да это все Женька придумал». «А вот и неправда». И Виктор зашагал вперед, глядя под ноги и чувствуя мягкое тепло Лилькиного тела на спине, ее дыхание, которое щекотало затылок, и выслушивая легенду о Таньке-людоедке. Постепенно деревья стали попадаться все реже, а там появились и огни летнего лагеря «Орленок». «Опасно тут по лесу ходить», — сказал Виктор, выслушав историю о Таньке-людоедке до конца. «Вот даже Лиля, на что у нас и реагает, то умудрилась лодыжку подвернуть. Провал в земле, а по краю трава растет и не видно ни черта. Днем не видно, не то что ночью. Некоторые сорта лесных орхидей обожают, когда корни наружу повисают, растут на склонах и обрывах вот таких. Так что вполне возможно, что эти ваши мальчики пошли за цветами для девочки-ботанички и упали в такую вот яму. Карстовый провал называется, мы же в поход хотели как раз к пещерам сходить. У нас в регионе есть такие вот области, где земля внезапно провалиться может. Тут даже Лиля не удержалась и упала, а если обычный школьник, скорее всего при падении еще и сломает себе что-то, а потом, кричи, не кричи, все равно никто не услышит. Трава на краю заглушает звуки. «Так вот как пропали те два пацана из детдома», — говорит паренек с соломенными волосами. «Вы разгадали тайну старого корпуса. Как я и говорил, «Никакой тайны нет», — заявляет другой мальчик. «О, смотрите, к нам бегут». Он тычет пальцем в мельтешение огней фонарей. «Слушай, Вить, а получается, что ты меня спас?» «Да», — спрашивает Лиля. «Как рыцарь, романтика. Жалко, что Маши не было, вот была бы вместо тебя Маша, эх, так ты бы и крутилась рядом с Машей, а не за мной ходила бы», — говорит Виктор. «И вообще, что за разговоры такие? Кто спас, тот и спас. Тому и спасибо, и полцарство в придачу, и принцессу в жены. Рановато тебе жениться. У тебя столько поклонниц в команде. Ты намного больше получишь, если торопиться не будешь. Вот я, например, уже договорилась с Аленкой, Наташкой и Айгулей». «О чем это ты договорилась?» Настораживается Виктор. «О том, чтобы они в ночь перед матчем к тебе пришли, за повышением гормонов. Я им сказала, что ревновать не буду, что это ради команды. Они сперва не хотели, но я их уговорила. Во имя победы. Как ты там говорил, на что вы готовы ради победы? На все». Она вскидывает вверх сжатый кулак. Фф-фф. Рядом давится слюной Володя Лермонтович. Виктор замечает, что с ними остались только Лермонтович и Тепляков. Незнакомые мальчишки из пятого отряда уже исчезли. «Молодцы», — думает он, — «все правильно делают, не пойман, не вор. Поди потом докажи, что они по ночам шастали тут, Таньку-людоедку искали. Виктор Борисович и Лермонтович, дурак. Как только они ступают на территорию лагеря, под свет фонарей, к ним подскакивает Нарышкина. Люди, они вернулись. Бергштейн, к ним подбегает Синицына. Что с тобой? У нас матч, а ты ногу подвернула опять, Лермонтович. Тепляков, бежит Маргарита Артуровна. Как вы могли, Тепляков? Я все твоему отцу расскажу. Он же у тебя военный, а ты? Вы же могли потеряться. Стоять сама сможешь? Спрашивает Виктор у Лили и аккуратно опускает ее на землю. Она встает на одной ноге и опирается на подоспевшую Синицыну. Тем временем Маргарита Артуровна налетела на бедных парней как коршун на свою добычу, грозя им всеми карами небесными и вызовом родителей в школу и тем, что в комсомол они только через ее охладевший труп вступят. И вообще, как ты стоишь, Лермонтович, почему руки в карманах держишь, когда с тобой старшие разговаривают? С этими вот словами Маргарита Артуровна и дернула его за руку, вытягивая ее вверх. Хлопок. Серебряной рыбкой блеснула в воздухе латунная чека, и на гравий дорожке упала рубчатая граната F1. Эпилог. Он сидел и пил чай с медом и какими-то успокаивающими травами, которые собирал и высушивал Анатолий Сергеевич. Пил чай и смотрел в стену. На стене висел ковер, и Виктор вяло вспомнил, что в свое время было запрещено размещать на коврах изображения животных, людей или птиц. Вот так и появился абстрактный рисунок, который напоминал все на свете. Вот вроде и зверь, а вроде и птица. Вроде человек, а вроде загогулина. «Никогда в жизни больше в лагерь не поеду», — сказал он вслух. «Да-да», — кивнул ему Анатолий Сергеевич. «Конечно, я ж говорю, нервная работа. Ты вон один денек тут провел и уже глаза стеклянные. А я тут, эх, да что говорить», — он машет рукой. Поворачивается к остальным. «Девчата, кто еще чаю будет? У меня его много. И пряники берите, не стесняйтесь». «Спасибо, очень вкусный чай», — говорит Лиля. «А я вам потом настоящий китайский подарю, у меня есть такой, в жестяной коробке. А то говорят, что столовая закрытая». А у Витьки руки тряслись, ему, наверное, сахара в крови не хватало. «В лагерь не ногой», — повторил Виктор. «Режьте меня, бейте меня, бросайте в терновый куст, только не в лагерь». Вообще-то в сказке братец Кролик все наоборот сделал. Он хотел, чтобы его в терновый куст бросили, — сказала Синицына и поправила свои очки. Виктор молча взглянул на нее, но ничего не сказал, снова уставившись в стенку, на ковер. Смех смехом, но Витька подвиг совершил. Говорит Анатолий Сергеевич, наливая еще чаю в свою чашку. Откуда ему знать, что это муляж, а не настоящая граната? Я в армии служил и то не отличу. Он берет в руку зеленый, рубчатый корпус и изучает его. Дела. Это у меня нервное, наверное. Опускает голову Алена Маслова. Я от нервов засмеялась. Я и не поняла, что случилось. Просто Виктор Борисович как заорет страшным голосом «ложись» и как бросится пузом на землю, это я потом уже поняла, что он на гранату бросился, а это и не граната вовсе. «В лагерь больше, не ногой». «Да, да, Вить, вот, пряник будешь, на пряник». Лиля всучивает ему в руку пряник. «Ты в чай его макай, он мягким станет, вот так». «Дура ты, Лилька», — неожиданно говорит Айгуля. «Как есть дура, человек за тебя жизни не пожалел, грудью на гранату бросился, а ты пряник ему в чай макаешь. А я теперь понимаю, чего она в нашем Витьке нашла». тихо говорит Маслова. Это ж не каждый вот так бросится. Даже не подумал. Подумал. Поднимает голову Виктор. Подумал я, вы все на улице были, высыпали, куда ни глянь, люди. Запал, 3 секунды. Ритка выдернула ему руку, кольцо на пальце осталось, граната на дорожку упала, чека предохранительная вылетела, раз. Пока я сообразил, что к чему, вторая. Схватить и выбросить уже времени не хватало. Вот и не, я в летний лагерь больше не приеду. Все-все, Лия гладит его по руке. Не поедешь ты никуда. Приедем домой, я тебе компресс сделаю. Портвейна налью. Кстати, Анатолий Сергеевич достает откуда-то пузатую бутылку и бережно смахивает с нее пыль. Подвиг нужно обмыть, да и нервишки полечить. Настоящий армянский Арарат, 5-звездочный. Дайте-ка сюда. Бутылка как по волшебству оказывается у Лили в руках, она ловко сворачивает пробку и протягивает Виктору. На вот, выпей, полегчает. Да что вы как варвары из горла, есть у меня бокалы. В самом деле, суетится хозяин, доставая пузатые бокалы и выставляя их на стол. Ведь хорош из бутылки глыкать, чай не алкоголики, ни ногой. Слушай, ведь, а говорят, что перед смертью вся жизнь перед глазами проносится. Расскажи, это правда. В глазах у Лили мелькают веселые чертики. Что? Его взгляд останавливается на Лиле, он задумывается. Нет, говорит он после короткого раздумья. Враки это все. Ну вот, расстраивается Лиля, но потом снова светлеет лицом. Может, просто в этот раз не получилось? Давай еще разок попробуем. Чтобы еще раз попробовать, нужно его еще раз на грань жизни и смерти поставить. А гранат у нас больше нет, говорит Синицына. Можно под поезд толкнуть, точно. Или медведя напустить. Дядя Толя, а у вас медведи тут водятся? Ай, Лиля приседает, держась за голову. Бергштейн и Синицына. Качает головой Волокитина. Все-таки вы два сапога пара. Я раньше думала, что это ты в этой паре умная, Юлька. А теперь понимаю, почему капитан команды у вас Кондрашова. Она самая нормальная. Маш, я же тебя просил, не по голове. Морщится Виктор. Сама говоришь, что у них с головой проблемы у обоих. Зачем усугублять? Смотри-ка, Витька очнулся. Насмешливо говорит Волокитина, упирая руки в бока. А ну-ка в лагерь, не ногой. Уже много позже, когда он лежал в своем корпусе, глядя в темный потолок и снова переживая события прошедшего дня, он вдруг понял, что ему очень хочется жить. Почему-то он воспринял все, что с ним случилось, как должное. Живет и живет, как иначе. Но ведь жизнь сама по себе уже чудо. А он живет вторую жизнь и даже не задумывается, зачем. Первую жизнь особо не задумывался, да и сейчас тоже. А ведь когда он пузом на учебно-тренировочном муляже гранаты F1 лежал, столько мыслей в голове пробежало. И про то, что вот так зазря закончится его жизнь здесь, и про то, что может быть все так и должно было быть, может быть это законченный круг времени. Может он тут только для того, чтобы броситься пузом на гранату и умереть, а Яна Баринова будет жить дальше и однажды встретиться с ним прежним, и он безумно в нее влюбится, а она все-таки умрет от рака, как и предначертано в книге судьбы. А еще о том, что надо было не геройствовать, а просто крикнуть «ложись» и самому лечь, но тогда точно кого-то осколками бы посекло, ну и пусть. А так он один умрет, а разве это справедливо? Он и пожить не успел тут толком, даже девушку себе не завел. Все откладывал, как будто уверен, что будет жить долго, как будто был уверен, что у него еще полно времени. А если нет, ладно, граната муляжом оказалась, а ну как завтра кирпич на голову упадет. Вот подкараулит его Давид со своими братками, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, их было 8. Он сел на кровати и протянул вперед руку, разглядывая ее. Я живой, подумал он, живой, и это чудо. Я благодарен Богу или кто там есть. Если есть кто-то, то благодарен ему или ей за это. В темноте корпуса тихо скрипнула половица. Виктор повернул голову. «Тоже не спится?» — спросил он у темноты. «Ты же не спишь», — ответила ему темнота знакомым голосом. Потом темнота сгустилась и соткала из лунного света жемчужно-белое тело, которое присело на краешек его кровати. Он сглотнул. «Вот вроде всегда об этом думал, но сейчас почему-то в груди дыхание сперло. Как твоя нога?» Сказал он хриплым голосом и откашлялся. «Я, ты же должна беречь ногу. Ответственный матчи. Да плевать», отвечает ему девушка, освещенная лунным светом, и ее лицо оказывается совсем близко. «Плевать я на матч хотела». «Да», во рту у Виктора пересохло. «Вот я дурак», думает он, выставил себя на посмешище, кинулся пузом на муляж гранаты, То-то смеху было, но засчитывается намерение, а не подвиг. И жемчужно-лунная богиня пришла вознаградить его за то, что он совершил очередную глупость. Ага, кивает богиня и целует его в губы. Он чувствует мягкие, пахнущие молоком и ванилью губы, ее язычок скользит внутрь. «Знаешь, ведь я тут подумала», — говорит она, чуть отстраняясь. «Помнишь, в лесу я просила тебя не бросать меня одну?» «Помню», — кивает он, кровь бьет ему в виски, клокочет в голове, он почти не слышит ее из-за грохота собственного сердца, его руки начинают трястись, и он хватает левую руку правой, сдерживая дрожь. «Помню», — повторяет он, — «так вот, а ты тут совсем один». Ее тихий шепот легким движением воздуха касается его лица. «Да, я тут совсем один», — повторяет он за ней, — «а это неправильно». Снова тихий шепот и шелест одежды, белая, лунно-жемчужная комбинация скользит и падает на пол. «Я у девчонок поспрашивала, ты не сердись, если что-то не сразу получится. Наташа и Алена мне все показали, так что приготовься, всегда готов». Виктор думает, что девиз пионерии в таких обстоятельствах звучит крайне нелепо, а потом он перестает думать, потому что наступает пора пастись среди лилий.